успевая увидеть лишь, как она прикрывается щупальцами, словно панцирем, и отбрасывает ствол прочь. А потом щупальце бросается ко мне. Я отпрыгиваю, но поздно. Кончик щупальца, будто лезвие, чиркает по щеке. Я трогаю щеку и чувствую мокрое, теплое, вязкое. Хватаю из заднего кармана кастет и несусь на тварь. А тварь на меня. Тварь бьет наотмашь по рукам, так что кастет со звоном падает на рельсы. Тварь скручивает мне руки, и я ору до хрипа. Пинаю щупальца ногами, но они уже сжимают мне шею. Через пульсирующую боль в ушах я различаю довольный голос. «Ну что, неси его домой. Гостем будет». От удушающей хватки твари я все время отключался и запомнил лишь бессвязные обрывки. Бетонные шпалы, сдирающие кожу, корни деревьев, пересчитавшие мне все косточки, обжигающий асфальт, кажется, снял с меня скальп. Я хочу проверить, не стал ли я сам тварью без лица, но понимаю, что не могу пошевелиться. Я лежу в углу, как мешок с говном. Больничные беленые стены, под потолком ниточка паутины. Напротив меня буржуйка, стол, стул и маленький сервант с фотографией в черной рамке. За моей спиной шаркают, возятся в синях. «Гость-то наш чего-то не в духе, а? Не знаю, мамочка, может, мы его обидели?» Я вжимаюсь в угол. Там точно девочки. Те самые, которых искали с мигалкой. Те самые, о которых предупреждал этот малолетний Делене. Как его? «Мамочка, а он ведь приведет мне новую подружку? Правда ведь приведет?» Скрипучий смех перемежается тонким певучим. «Правда, мамочка, ма!» Я с усилием поднимаю руки, цепляюсь за дверной косяк и пытаюсь встать. Тело гудит, но я должен. Должен увидеть, кто это говорит. Сколько их? «Он проснулся, мамочка!» «Ну так иди, моя птичка, иди!» Я иду за стенку, в коридоре темно, только видно свет фонаря на крыльце, на котором они стоят. Графиня и... «Ты пришел, Миро Камло!» В переводе с цыганского «мой возлюбленный». «Помоги, Неманге!» В переводе с цыганского «помоги мне». Тварь стоит на крыльце, пригнувшись, скрючившись. Марии здесь нет. Все это время голосом Марии звучала тварь. «Что ты опять на тарабарском своем? Говори по-человечески!» Тварь подергивает башкой, будто смеясь. Булькает и снова почти что напевает. «Хорошо, мамочка». «С кем ты повелась? Слышишь, ты, сумасшедшая старуха!» Графиня смотрит строго. Глаза блестят, как у ночной птицы. «Это моя дочь. Скоро будет. А ты хочешь вернуть Марию? Она к тебе вернется. Только приведи мне кого-то взамен». «Старая сука! Оттаскать бы ее за седые лохмы, но у меня нет сил. Александра Федоровна, я ведь знаю тебя». «И я знаю тебя. Разве не из-за тебя половина подростков в поселке из-за наркотиков сгинула, а половина табора сидит?» Я сжимаю зубы. Это не имеет значения. «Я знаю, что ты не вернешь мне Марию». «Почему же?» «Вот почему». Я тыкаю в тварь пальцем. Хочу швырнуть в нее хоть чем-то. Да хоть и швыряю в нее совком. Тяжелым, металлическим, брошенным в синях. «Не трогай мою дочь!» Вопит графиня, заслоняя тварь. И та нежно обхватывает ее щупальцами. Графиня гладит их. Я вижу, что щеки у нее мокрые. «Дура! Она не твоя дочь и не моя Мария. Это тварь, пересмешница! Скольких ты ей еще приведешь? Отведи ей всех, что уж там. Всех своих, поселковых. Всех таборных. Всех девок на свете отдай. Ей мало будет. Ты ведь в Бога веришь, Александра Федоровна. Веришь же? А раз веришь, разве мог он создать такую тварь? Создать коров и лошадей, медведей и голубей. И вдруг тварь, которая детей забирает. Душу высасывает у них, чтобы они мыкались между нашим миром и Божьим. Разве по-божьему это, когда мертвые через тварь какую-то говорят? Когда тварь их голоса присваивает и играется, играется, будто кошка с мышкой. Мертвая уже мышка, Александра Федоровна. Ничего же святого нет здесь, и дочь твоя не может с Христом соединиться. Не может к груди его прижаться, попросить не может. Господи, отпусти мои грехи и дай упокоение. Я поднимаю руку, прикладываю ко лбу, к правому плечу, потом к левому. Чувствую, как от стыда горят щеки. Как давно я осенял себя крестным знамением. Узнала бы, мать, узнала бы, так сказала. Не мой ты сын, раз про Бога только в самые черные дни вспоминаешь. Перекрестись со мной, Александра Федоровна, и перекрести дочку свою. Разве ты ее к иконам не подводила? Не крестила тайком, когда уходила она из дома? Когда она лежала на твоих руках горячая, мокрая, хворая? Графиня отводит щупальца и опускается на крыльцо. Плечи ее дрожат. «Если не эта моя дочь, то где же она? Разве она умерла? Разве она бросила меня?» «Я не знаю, где она, признаюсь я. Но эта тварь не твоя дочь. Посмотри на нее, посмотри сейчас!» Графиня поднимает заплаканные глаза. Тварь высится над ней, щелкает суставами непомерно длинных омерзительных лап. «Разве это твоя дочь?» Щупальца твари вздыбились и недовольно подрагивают. «Разве твоя дочь когда-то просила тебя врать?» Я делаю шаг к ним. «Уводить в лес!» Еще шаг. Графиня подается вперед. Щупальца твари ползут ко мне, как черные змеи. Обвивают ноги, сбитые в кровь.